Глава 23. К сожалению, наша громкая диверсия, а также успешные действия двух других групп ветеранов не остановили отреченных, а лишь на несколько часов отложили начало конфликта. Так что к базе мы подъехали следом за колонной вражеских егерей с опозданием в несколько минут. Поэтому могли наблюдать, как чужие бойцы перекрывают улицы, а их командир с поддержкой из четверки соратников с обреченным видом обозревает расположившиеся у фасада базы внедорожники, на крышах которых установлены пулеметы и готовых к бою ветеранов. «Отъедете на соседнюю улицу, а я пока отправлюсь внутрь. Нужно будет наших там прикрыть», — сказал я и, выбравшись из автомобиля, направился к тыльной стороне, где мной ранее было подобрано удобное место для проникновения внутрь. Накинув на себя скрывающие техники, чтобы привлечь меньше внимания и не получить очередь от своих на подходе, я без особых проблем проник внутрь, оказавшись там, тут же скинул маскировку и направился к Михалычу, стоящему рядом с тройкой наиболее сильных ветеранов. «Не заходят?» — спросил я, и покосившийся Бекишев серьезно кивнул. «Видимо, им не нравится наше гостеприимство». Больше ничего говорить глава лиги не стал. Ранее он уже получил от меня зашифрованное сообщение и знал об удачном завершении нашей миссии, а также отсутствии потерь. Вместе с тем, мое своевременное прибытие явно позволило ему чувствовать себя более уверенно и комфортно, на тот случай, если переговоры перейдут в горячую стадию. Спустя некоторое время незваные гости все же решились войти к нам на территорию и остановились в нескольких метрах от нас. Старшим у них был высокий и крепкий 50-летний мужчина с тонким вертикальным шрамом на правой щеке и начинающими сидеть черными волосами. Окинув нас внимательным взглядом, он, не повышая голоса, произнес: «Добрый день. Меня зовут Змушко Андрей Геннадьевич. Я глава отряда «Отреченные клинки». Наверняка вы слышали обо мне». «Для кого добрый день, а для кого и не очень. Слишком суетной», — ответил наш командир и, заметив, как егеря напротив напряглись, добавил: «Я Бекишев Иван Михайлович, глава Лиги охотников. С вами, Андрей Геннадьевич, заочно знаком. В городе мало людей, которым неизвестен командир клинков. С чем к нам пожаловали, да еще и в компании столь представительного кортежа?» «Для знакомства», — не повел и ухом Змушко. «У вас есть наемный отряд егерей, у меня тоже. Командирам нужно друг с другом дружить. Вместе легче выстоять против невзгод этого мира». «Что же, это хорошее дело», — согласился Михалыч. «Дружить надо. Хотя до сегодняшнего дня никакой серьезной опасности для существования Лиги мы не ощущали». «Это потому, что у вас весьма молодой отряд», — ответил лидер отреченных. «Я, как более опытный командир, с удовольствием просвещу вас в данном вопросе». «Ну, если только в порядке добровольной и бескорыстной помощи, тогда почему бы и нет», — произнес Михалыч, не желая становиться должником. «Может быть, в таком случае вы велите своим людям разойтись? Вдруг у кого-то из них сдали нервы, и он с трудом удерживает себя от нажатия на гашетку пулемета. Невинно убитые и раненые могут помешать нашим дружеским отношениям», — попытался давить Змушко, на что Бекишев холодно ответил: «За это не переживайте. У меня очень опытные бойцы, ветераны корпуса, которые не сорвутся, если их не станут провоцировать». «Я настаиваю», — продолжил гнуть свою линию лидер отреченных. «С нашей стороны было бы некрасиво отвлекать стольких ваших бойцов от дела». «Ну, почему же сразу отвлекать?» — уточнил Михалыч. «Они решают весьма важную задачу, занимаются охраной базы отряда и обеспечивают интересный досуг вашим людям». «Значит, вы нам не доверяете», — прищурился вражеский командир. «Как тогда мы можем общаться?» «Даже друзья могут ударить в спину, что уж говорить о новых, пусть и достойных знакомых». «К тому же», — добавил Бекишев, — «вдруг это у кого-то из ваших егерей дернется палец или сдадут нервы? Нужно оставаться начеку». «Столь демонстративно оказанное недоверие может больно ударить по нашим отношениям», — продолжил давить Змушко. «А вот здесь я позволю себе с вами не согласиться», — покачал головой Михалыч. «В настоящее время никаких отношений между нашими отрядами нет. Ну а если подобная мелочь сумеет на что-то повлиять, то в предстоящем разговоре и вовсе нет смысла. К тому же, кому как не вам знать, что незваных гостей, прибывших в твой дом столь большим числом, требуется привести в чувство, чтобы они не ощущали себя хозяевами. Выждав некоторое время, полыхающий от злости Змушко нейтральным тоном уточнил: «Иван Михайлович, я так полагаю, что вы не понимаете ситуацию и не отдаете себе отчета в том, чем вам грозит размолвка с моим отрядом. А ведь последствия могут быть весьма печальными». «Ну что вы, Андрей Геннадьевич, о каком непонимании ситуации может идти речь, если мои люди готовы к бою? Для нас разговор сложился бы гораздо печальнее, если бы усиленной охраны не было на своих местах. А так, вы ведете себя вполне прилично и спокойно беседуете, прекрасно понимая, что в случае безобразий кое-кого знатно нашпигуют пулями», — более откровенно сказал Бекишев. «Мне кажется, что ваши люди не будут стоять так целыми днями, неделями, месяцами», — кивнул Змушко на егерей. «Они должны ходить в разломы и зарабатывать деньги, а не на базе торчать. Ну а если все же останутся стоять, то ведь не полным составом. А кто в этом случае помешает враждебно настроенным силам, которых не пугает закон империи, вылавливать ваши звезды в условно-безопасных зонах? Это вполне реальный сценарий, в котором защитить всех своих вам не удастся. Тогда начнется отток кадров. Егеря Лиги станут переходить в отряды с более грамотным и сильным командиром. Какой там у вас класс, не напомните? Седьмой? Или все же шестой?» «Шестой. Этого, знаете ли, весьма мало для главы отряда. У меня, к примеру, четвертый». «На удар я всегда отвечаю ударом», — заявил Бекишев, на лице которого заиграли желваки. «Если в разломах станут пропадать люди, то не только у меня. Уж поверьте, когда подобные странности происходят, то затрагивают они всех без исключений. А что касается класса, то он шестой лишь пока. Кроме того, цвет камня в кольце не является реальным показателем силы егеря и его боевых возможностей, лишь условным. Если вы считаете иначе, то у меня для вас плохие новости». «Это справедливо для сравнения седьмого и шестого классов или пятого с четвертым, но никак не шестого с четвертым. Слишком велика разница между такими людьми», — не согласился лидер отреченных и зло усмехнулся. «Впрочем, это справедливо и для сравнения наших отрядов. Между ними столь же серьезная пропасть, если не больше». «Продолжайте считать так, как вам удобно», — ответил на этот выпад успокоившийся Михалыч. «Я могу лишь напомнить вам сказанную выше фразу о нелинейной зависимости силы егеря от его класса». «Андрей Геннадьевич», — вдруг вместо командира отреченных пробасил один из стоящих позади него мужчин с весьма бандитской рожей. «Мне кажется, что он просто не понимает, с кем говорит. Дед из простых, полжизни был добытчиком и рядовым егерем седьмого класса, ума и опыта не хватает. Разрешите, я растолкую ему его неправоту на простом языке, а то он еще долго будет считать, что мы боимся его сраных пуколок». «Давай», — кивнул Змушко, и осклабившийся мужчина тут же произнес: «Значит, слушайте меня все, в первую очередь ты, дед шестого класса, который возомнил себя бессмертным командиром. Ваша жалкая лига, которой даже полугода нет, почти полностью состоит из каких-то старых развалин. Глава отряда откровенно слаб и не имеет ни связей, ни влияния. Действительно сильных егерей нет, нормальной крыши тоже. А вот гонору, тупости и непонимания ситуации достаточно. Значит, что? Значит, вам нужна защита кого-то сильного и знающего, а то легко нарветесь на такие неприятности, что костей не соберете. Андрей Геннадьевич из лучших побуждений по причине доброго нрава решил оказать вам помощь, протянуть руку и позволить существовать дальше, пока не пришел кто-то весьма жадный и не отжал отряд себе. Так что вместо того, чтобы показывать зубы, ты, старик, не наглей и проводи нашего командира в кабинет для более конкретного разговора. Иначе...» «Это что за орангутанг?» — перебил здоровяка Михалыч. «Разве на важную встречу берут столь недипломатичных людей? И из чего я, по вашему мнению, должен понимать криминальный жаргон? Крыши какие-то?» «Что ты вякнул?» — пробасил здоровяк и сделал шаг вперед, но Михалыч, словно не замечая этого, продолжил говорить: «Нет, господа, так дело не пойдет. Если вам нечего сказать, то прошу покинуть территорию нашего отряда». Змушко остановил помощника взмахом руки и произнес: «У тебя еще есть шанс не подвергать своих людей лишней опасности». «Я же уже сказал», — стал терять терпение Бекишев, «в игру с угрозами и их исполнением можно играть вдвоем. К тому же я как-то сомневаюсь, что меня могут защитить от опасности те, кто и сами пропускают серьезные удары от врагов. Не удивлюсь, если из-за вашего чрезмерного внимания недоброжелатели обратят внимание и на мою лигу. Такой друг нам не нужен». Последние слова Михалыча заставили Змушко действительно разозлиться. Он сжал кулаки и с угрозой в голосе произнес: «А ведь я хотел по-хорошему. Договориться о сотрудничестве, поговорить, выяснить, откуда ты заранее узнал о нашем приезде и успел подготовиться. А может, сегодняшнее нападение и ваша подготовка — это звенья одной цепи? И именно представители лиги устроили беспорядки на моих объектах? Тогда, старик, мне придется порезать тебя на куски, а всех твоих егерей перебить нахрен! Для вас уже и так давно места на кладбище куплены!» Я ощутил исходящее от мужчины бешенство и желание убивать, но он волевым усилием взял себя в руки, предоставив Бекишеву возможность оправдаться. Однако он, к моей радости, делать этого не стал и сам перешел в атаку. «Так вот, почему вы здесь. Вам нужен козел отпущения, тот, кого можно выдать за найденного и наказанного врага, чтобы смыть с себя унижение и продемонстрировать силу». На лице Михалыча появилась кривая усмешка. «Да только вы почему-то упустили из виду, что настоящий враг, который нанес удар, будет знать об этой вашей слабости и невозможности найти обидчика, поэтому вновь нанесет свой удар». «Старик, не придумывай того, чего не могло быть!» — пробасил взбешенный помощник главаря отреченных. «Мелкие пакости нам стали доставлять лишь сегодня, а к вам мы собирались заехать уже давно. Скажи, кто предупредил тебя о нашем приезде, и тогда, может быть, мы разойдемся краями». Змушко от этих слов поморщился, но промолчал, а Бекишев лишь покачал головой. «Может быть? Нет, так дело не пойдет. Я могу пойти вам навстречу, но ради чего? Неких невнятных обещаний? Нет уж, увольте». В разговор вновь вступил лидер отреченных. «Иван Михайлович, я не могу понять причины вашего бахвальства. Это действительно глупость или надежда на покровителей из центра? Там же в основной своей массе служит бесполезный мусор, который даже не сумел закрепиться в разломах. На кого вы собрались делать ставку? Разве могут они защитить своих людей от чего-то действительно серьезного? Вряд ли. Да и в случае конфликта мстить они тоже не станут». «Я сам разберусь, с кем поддерживать отношения, а с кем нет», — жестко отрезал Михалыч. «Например, сейчас у меня огромное желание распрощаться именно с вами». Змушко тем же тоном произнес: «До тех пор, пока я не узнаю, кто именно передал тебе информацию о нашем прибытии, это сделать невозможно». «Хорошо», — неожиданно для всех произнес Михалыч. «Я готов помочь вам в данном вопросе, но только в том случае, если вы предложите взамен что-то ценное». После небольшой паузы командир отреченных предложил: «Могу сообщить фамилию вашего егеря, который сливал мне информацию». «Хм, а он удивил. Думал, что продолжит давить и дальше», — пронеслось в голове. «Вероятно, ему очень сильно хочется познакомиться с советником Михалыча. Все же денег он сегодня потерял изрядно, да и репутация серьезно пострадала». «Не интересует», — ответил Бекишев. «Где один шпион, там и второй, а может быть и третий. Если вы поставите цель что-то про нас выяснить, то сложности с этим не возникнет. Да и что такого может знать рядовой егерь? Например, тот день, когда глава отряда с членами своей звезды направляется в пятерочку», — предположил лидер отреченных. «Для знающего человека весьма ценная информация». «Которую, как я сказал, вы и так легко получите, если это понадобится», — продолжил отмахиваться от сомнительного предложения Бекишев. «Чего же тогда вы хотите?» — после небольшой паузы спросил Змушко. «Перемирие между нашими отрядами сроком на год», — вновь удивил всех Бекишев. «Такая цена будет в самый раз». «Многого хочешь», — зло сказал помощник лидера отреченных, пока его начальник обдумывал ситуацию. «Это мое последнее слово. Или соглашайтесь на условия, или уходите ни с чем. А захотите повоевать, так вам же хуже будет. Может, и победите, но точно потеряете людей перед возможным конфликтом с сильным неприятелем. Вам точно это нужно?» На некоторое время территория базы погрузилась в тишину, а затем Змушко сказал: «Договорились, Иван Михайлович. Я готов заключить перемирие, если расскажешь, кто именно предупредил тебя о нашем визите». Бекишев без лишних слов залез в карман, достал из него телефон и, сделав шаг вперед, протянул его лидеру отреченных. «Обратите внимание на последний номер и длительность разговора. Сегодня утром мне позвонил неизвестный и предупредил, что отряд «Отреченные клинки» планирует в мое отсутствие занять территорию Лиги для рейдерского захвата. Я, конечно, выразил сомнения по данному поводу, на что незнакомец рассмеялся и, сказав, что ему плевать на мое недоверие, повесил трубку. Тогда и решил подстраховаться, и, как видите, не зря». Змушко нажал на кнопку вызова, однако, услышав, что абонент недоступен, передал его одному из помощников и велел: «Перепиши номер». Взявший телефон мужчина сфотографировал экран и вернул телефон Бекишеву, после чего лидер Лиги произнес: «А теперь, господа, я попрошу вас покинуть территорию нашего отряда». «Переданные тобой сведения не совсем то, что мне было нужно», произнес Змушко хмурым тоном. «Однако слово я дал, поэтому буду его придерживаться. Правда, не уверен, что вы продержитесь еще год. Ваша лига неплохо зарабатывает и выглядит перспективно. Это интересный актив. Поэтому не расслабляйтесь. Удар может последовать в любой момент». Сделав паузу, мужчина подошел вперед и протянул Михалычу руку, которую тот пожал. «Если сильно прижмут, то обращайтесь. Под нашей крышей вам будет гораздо спокойнее работать». Дождавшись, когда вражеский отряд уберется подальше, я спросил: «Надеюсь, никто из вас не поверил, что нам дают год перемирия?» Все посмотрели на меня и согласно закивали, а один из ветеранов сказал: «Это не егеря, это бандюганы, веры им нет, но и нападать так сразу на нас они тоже не будут. Пару месяцев выждут, слово ведь дали, хотя такие сначала дают, потом забирают». «Я бы больше поставил не на данное слово», — произнес Михалыч и бросил на меня быстрый взгляд, «а на неизвестных врагов, которые так вовремя нанесли по отреченным удар. Если бы не это и не наша готовность отбиваться, то они бы попробовали нас продавить, а ведь проблем у них и так много». Оставив в качестве дополнительной охраны несколько десятков бойцов, наша звезда скрытно покинула территорию базы и направилась в то место, где мои сегодняшние помощники оставались захваченными у отреченных камнями. «Охренеть!» — прокомментировал увиденное Ребутов, подбегая к небольшой горе коричневых кристаллов. «Как такое возможно? Я впервые вижу столько опалов в одном месте. Откуда у них столько?» «Казино и всякие преступные делишки», — ответил Михалыч с обалдением, глядя туда же. «Значит, вот как они хранят незаконные средства». «Отмывают деньги», — произнес тем же тоном Николай, и, подойдя к прозрачной вакуумной упаковке, в которой находились камни, поднял ее. «Если они столько зарабатывают, то не понимаю, для чего им вообще наша лига. В одной такой упаковке никак не менее сотни опалов, цена которых, если я не ошибаюсь, 7000. Получается, что я держу в руках 700 кусков?» На последних словах брови Николая взмыли вверх, но еще больше его удивил старший из ветеранов. 1 400 000. Я не удержался и пересчитал количество камней в мешочках и в вакуумных упаковках. В каждой находится по 200 кристаллов». «И сколько их?» — хриплым голосом спросил Александр. 17 коричневых, 32 синих и 44 красных», — ответил ветеран. «Последние дешевле всех, но их гораздо больше, так как попадаются они чаще, и сумма получилась более внушительная». 5000 за камень», — покачал головой Ребутов. «И по 200 в упаковке? Да это же 1 000 000 чистыми! Это же сколько денег!» 44 получилось на красных, 38 400 на синих и 23 на коричневых. Всего 105 400 000. Присутствующие выругались, а Бекишев оглядел всех серьезным взглядом и произнес: «Если отреченные узнают, кто конкретно их обокрал, то нам конец. Всех на куски порежут, со всеми родными и близкими. Лига, конечно, неплохо зарабатывает, но и близко не так. Повезло еще, что Змушко считает нас мелкими сошками со слабым командиром, которые по определению не способны провернуть нечто подобное, поэтому и отстал». «Мы будем молчать», — быстро произнес старший из ветеранов. «Ты прав. У всех семьи и другие близкие, ими нельзя рисковать». «Мы тоже», — добавили Николай с Александром, и Бекишев посмотрел на меня. «Ты уверен, что фокус с номером удастся?» «Кроме того, я еще кое-что сделаю, чтобы отвести угрозу от нас. Не одни отреченные хотят нашей крови», — ответил я ему и отложил часть мешочка в себе. «Хорошо, действуй», — кивнул Михалыч. «А остальным пока придется избавиться от столь приметных упаковок, чтобы к нам точно ничего не вело». Бекишев стал ходить по помещению и размышлять. «Часть добытого сразу перенесем в наше хранилище. Пары мешков с камнями больше, пары меньше. Хотя, конечно, раньше нам синие и коричневые почти не попадались, но вот красных предостаточно. И треть из них можно смело туда заносить и постепенно реализовывать. Остальное разделим на несколько частей и спрячем. До лучших времен. Ну а после того, как закончим обучение нового пополнения, потратим часть средств на приобретение и ремонт новой базы, а то это для наших целей уже мало». «Все же хочешь купить ту воинскую часть?» — уточнил я. «Да», — кивнул Михалыч и, окинув ветеранов взглядом, добавил. «Ну и каждому участнику операции будет выплачено по 1 000 000 в ближайшую неделю и еще по 2 в течение года». Не успел глава лиги договорить, как его телефон зазвонил. Некоторое время он молча слушал, а затем поморщился и ответил. «Скоро буду». «Что там?» — напрягся Ребутов. «К нам прибыл генерал Залесский собственной персоной. Просит о встрече». «Неужели будет предлагать свои услуги в решении проблемы, которая была сегодня? Хотят, наконец, прибрать нас к рукам? А может, это по просьбе генерала на нас сегодня пытались наехать? Тогда понятна та целеустремленность, с которой действовал Змушко. Его попросили об услуге весьма серьезные люди, а перед такими лицами слово нужно держать. Вот он и приехал, несмотря ни на что. Ну да ладно, что толку сейчас голову ломать? Потом послушаю, что скажет Михалыч».